Глава 7. В себя Лиза пришла часа через два. За это время мы успели отнести ее к Клавдии Степановне, вызвать скорую и милицию. Прибывший из отделения молодой парень начал расспрашивать Лизу. Я и Клавдия Степановна тихонько сидели на кухне. Квартира у старухи была крохотной, однокомнатной, и нам было отлично слышно, о чем беседуют Лиза и лейтенант. Все оказалось очень просто. Лиза собралась на день рождения к своей бывшей однокласснице. В тот момент, когда она раздумывала, какое платье надеть, чтобы вызвать завистливые вздохи присутствующих, ей позвонила Рита Маргулис и попросила: «Пусти нас с Костей на пару часов к себе». У Лизы две комнаты. Жила она одна и охотно помогала подружкам, которым негде было встречаться с любовниками. Рита жила вместе с ненормальной матерью, которая никогда не разрешала привести в дом мужчину. Естественно, Лиза ответила: «Валяйте, вся квартира в вашем распоряжении, вернусь поздно. Только ключ у меня один, тебе придется ждать, пока я вернусь». «Без проблем», — заверила Рита. Около полуночи Лиза, понимая, что перебрала и не способна передвигаться, позвонила домой и сказала: «Не приеду, перепила малость. Ты не уходи, дверь-то без ключа не закрыть». «Не волнуйся», — заверила ее Рита. «Лягу спать. Костик домой побежал к жене. А я у тебя покемарю, только утром очень не задерживайся, мне на работу надо». Но Лиза продрыхла под воздействием алкоголя слишком долго. Потом проснулась и помчалась домой, даже не попив кофе. По дороге она старательно подбирала слова, которые скажет Рите, опоздавшей из-за нее на службу. Дальнейшее вы знаете. Записав показания, милиционер ушел. Мы с Клавдией Степановной принялись хлопотать вокруг бедной Лизы. «Вот несчастье!» — причитала старуха. «Где же теперь жить станешь?» И тут Лиза рассказала новую историю. Пару месяцев назад ее парень, Юра Кравец, устроился на работу в страховую компанию агентом. Юноше предстояло бегать, стаптывая ботинки в поисках клиентов. Чтобы помочь любимому, Лиза решила застраховать свое жилье по полной программе. А Юрка, желая угодить любовнице, составил бумаги таким образом, что в случае каких-либо неприятностей Лиза должна получить нехилую сумму в 100 тысяч долларов. «Разве такое возможно?» — недоверчиво спросила я. «Уж больно много денег. Квартира столько не стоит». «Так в страховку включили еще мебель, ковры, сантехоборудование», — принялась перечислять Лиза, загибая пальцы. «Ну и Юрка, конечно, немного схимичил, чтобы мне побольше дали. Ой, теперь куплю себе новую жилплощадь. Давно хотела из этого барака уехать. Вот радость-то». Меня передернуло. Она что, забыла про смерть двух взрослых людей и одного ребенка? Клавдии Степановне бурное ликование Лизы тоже показалось странным. Старуха перекрестилась и пробормотала: «Да уж, кому война, кому мать родна». Лиза внезапно осеклась. Ее счастливый смех перешел в рыдание. Мы вновь кинулись капать ей валерьянку. Через некоторое время, когда Лиза наконец взяла себя в руки, я спросила у нее: «Где же ты жить будешь?» «У подружки пока», — вздохнула та. «У нее мать хорошая, не выгонит». Лиза вытащила из сумочки зеркало, старательно напудрила нос и тут только сообразила спросить: «А вы чего тут? Никак про Аню разузнали?» Я поколебалась секунду, стоит ли сейчас затевать разговор. Лиза только что пришла в себя, но потом все же решилась. «Скажи, у Ани была татуировка на плече?» Девушка засмеялась. «Ну вы спросили, татушка!» «А что особенного? Сейчас у многих, в особенности у молодых, наколоты картинки». «Даньку бы Елена Тимофеевна убила! Приди ее дочке в голову идея так разукраситься», — заявила Лиза. «На порог бы ее не пустила». Тетя Лена Ане ничего не разрешала. Уши проколоть и то запретила. Сколько Анька от нее натерпелась, пока беременная ходила. И не рассказать. Мать прямо исшпыняла ее. Все ворчала. Позор в подоле принесла. А чего такого? Ведь не при царе горохе живем. Хотя Анька бы сама не стала себя так разукрашивать. Не нравились ей тату. А у меня гляньте. И Лиза задрала брючину. У щиколотки виднелся маленький красно-синий дракончик. «Правда стебно?» — спросила она. Я кивнула. Какой смысл объяснять Лизе, что носить татуировку вульгарно? Она уже ее сделала. Впрочем, может, я старею, становлюсь безнадежно немодной. Во времена моего детства иметь наколку считалось дурным тоном. Позволяли их себе только мужики, причем максимум, на что они были способны, это небольшой синий якорь. Им украшались те, кто проходил службу на флоте. А еще многие накалывали имя любимой женщины. Но тут возникали проблемы. Наш сосед Виктор щеголял надписью «Галя». Но спустя некоторое время он развелся с женой и со злости переделал тату. Просто добавил к ней еще одну черточку, и получилось «Таля». А еще помню, как мачеха, придя с работы, сурово сказала: «Не смей никогда ходить в гости к Алке Колпаковой». «Почему?» — удивилась я. «Мать ее с зоны вернулась», — рявкнула Раиса. «Вся в наколках. Стыдобище! Вообще срам потеряла. Не баба, а географическая карта. Синяя вся. Велено не ходить, так не ходи. Не пара тебе, Алка. Ничему хорошему у ней в доме не научит. Тьфу! Чистый папуас!» Так что я выросла с сознанием того, что женщине иметь татуировку позорно. Но сейчас иные нравы, поэтому читать мораль Лизе не стану. «Классно вышло», — она вертела изящной ножкой. «Мы вместе с Ксюхой пошли. Больно, правда, но терпеть можно. Ксюха, дура, наколола себе сердечко, а внутри имя Вадим. Но не глупость ли? Кто он ей? Не муж же, не родственник. А я умная». У меня закружилась голова. «Значит, у Ани татуировок не было?» «Нет, конечно. А у твоей подруги Ксюши имелось сердечко с именем Вадим?» «Ага». «И где сейчас Ксюша?» Лиза пожала плечами. «Понятия не имею». «Что так? Мы уже больше года не встречаемся». «Почему?» «Она у меня губную помаду сперла. Я Аньку предупредила, не дружи с Ксюхой». «Только Анька отмахнулась», — надулась Лиза. И продолжала с ней встречаться. «Где Ксюша живет?» «На Касаевской». «Это далеко?» «Минут 15 на автобусе», — пояснила Лиза. «Дом у нее такой странный. Сам серый, балконы зеленые. А вам зачем?» «Ты мне телефон Ксюши дай». «Не помню». «В книжке посмотри». Лиза неожиданно замолчала, потом воскликнула: «Во, блин! Она же сгорела вместе со всем! Вы чего, к Ксюхе собрались?» «Да». «Зачем?» «Можешь адрес назвать?» «До остановки Молокозавод на 75-м. Чуть вперед пройдете, увидите дом с зелеными балконами. Ее подъезд первый по ходу. Этаж последний. Квартира слева, крайняя», — оттарабанила Лиза. «А за каким фигом вам Ксюха?» «Потом объясню», — отмахнулась я и ушла. На улице совсем стемнело. Тащиться в незнакомый район, когда вокруг стоит чернильная темень, не очень хотелось. Поэтому я пошла не на остановку наземного транспорта, а к метро. Лучше поеду домой. Утро вечера мудреней. Может, завтра в доме с зелеными балконами меня встретит веселая девочка Ксюша. Но что-то мне подсказывало: Ксюши нет в живых. Это ее похоронили как неопознанное тело. Почему на девочке была куртка Ани и куда подевалась сама Аня, оставалось неясно. И если тело Ксюши, пролежав довольно долгое время в морге, было кремировано за госсчет, значит, несчастные родители ничего не знают о судьбе своей дочери, и мой долг рассказать им правду. Дома я застала Тамарочку и Марину Степановну. Мама Вована вполне мирно сидела на кухне, держа на руках Никитку. «Вы молодые», — вещала она, — «ничего по-хорошему сделать не умеете. Пихнули мальчонку в стульчик и забыли. Ребенка развивать надо. Вот так. Айлюшеньки, Люшеньки, идут огушеньки». Никитка заливался счастливым смехом. Марина Степановна делала ему козу, оба казались невероятно довольными. Я удивилась. Утром гостья не произвела на меня приятного впечатления. «Вилка, будешь мясо?» — спросила Томочка. Я плюхнулась на стул. «Да». «Добрый вечер, Виолетта!» — церемонно кивнула Марина Степановна. Я улыбнулась и вцепилась в отбивную. «Виолетта так Виолетта, спорить не стану. Хотя, может, стоит называть ее Маргаритой Степановной?» В свое время у меня был кавалер Женя Редников. У него имелось невероятное количество родственников, тетушек, дядюшек, племянников. За год, что мы провели вместе, нас все время звали на свадьбы, похороны, дни рождения. Так вот, стоило Женьке возникнуть на торжественной церемонии бракосочетания какой-нибудь своей пятиюродной сестры, как присутствующие дамы мигом налетали на него с вопросом: «Женечка, когда же ты станешь следующим? Когда пойдешь в ЗАГС?» Редников дико злился, но поделать со старухами ничего не мог. Они делали вид, что не замечают, насколько ему неприятно их любопытство, и упорно подталкивали парня к женитьбе. Потом вдруг разом перестали. Я очень удивилась, когда на очередной торжественной церемонии, где женихом выступал родной брат Женьки, никто из присутствующих женщин не накинулся на Редникова. «Бабушки решили оставить тебя в покое?» — хихикнула я. «Нет», — буркнул Женька. «Я побил их тем же оружием». «Это как?» — изумилась я. А на похоронах подошел каждый и мило поинтересовался. «Ах, когда же вы станете следующий?» — рявкнул Женька. «Очень хорошо помогло. Мигом охоту приставать потеряли. Имей в виду, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». «Вилка!» — заорала Кристина, влетая в кухню. «Чего расскажу?» Томочка уронила половник. Я от неожиданности откусила слишком большой ломоть свинины и чуть не подавилась. А Марина Степановна укоризненно заявила: «Девочке неприлично издавать такие громкие звуки. Девочку украшает нежный голосок». Я с трудом проглотила кусок свинины. «Интересно, своей невестке, эстрадной певице Лоре, зычным густым басом, Марина Степановна тоже повторяет эту фразу. Но нашу Кристю трудно сбить с намеченного пути». Девочка плюхнулась на диван и радостно заверещала: «У нас очень интересные суставы в указательном пальце». «Да?» — вежливо изобразила интерес Томочка. «И что в них такого?» Кристи захихикала. «Оказывается, если ты всунешь палец в горлышко пивной бутылки, то назад ни за что не вынешь». «Господи!» — подскочила Марина Степановна. «Зачем мне палец туда совать?» «Почему же палец не достать?» — удивилась я. «Если он внутрь пройдет, то и наружу можно вытащить». «Нельзя! Так нам Алиса Евгеньевна сказала, биологичка». «Глупости!» — рявкнула Марина Степановна. «Ваша учительница ненормальная». «Вовсе нет», — рассердилась Кристина. «Она классная. Эх, видели бы вы, какой у нее пирсинг в ноздре». «Что в носу?» — не поняла Марина Степановна. «Сережка», — вздохнула Тамарочка. «Что?» «Серьга». «Ну и ну», — покачала головой мать Вована. «Дожили. Вот какие люди детей учат. Естественно, что от них ничего, кроме глупостей, не услышать. Палец из бутылки не вынуть. Бред!» «А вот и нет!» — заорала Кристина. «Да!» — топнула ногой Марина Степановна. «Идиотизм!» «Так, сейчас Кристина закричит: вы сами кретинка!» И тихий мирный вечер превратится во вселенский скандал. Но девочка против ожидания не накинулась на обидчицу любимой преподавательницы с кулаками. Кристина вскочила и вылетела в коридор. Я перевела дух. Томочка, предусмотрительно не принимавшая никакого участия в споре, стала заваривать чай. «Отвратительно!» — злилась Марина Степановна. «Серьга в носу! Чему такая особа научит?» Я уткнулась в тарелку. «Надо бы уйти к себе, да жаль оставлять Тамарочку одну с этой гарпией». «Здрасте всем!» — сказал папенька, входя в кухню. «Во, девки, сварите креветочек!» С этими словами он швырнул в мойку два шуршащих пакета, а потом водрузил на стул сумку, в которой звякали бутылки. «Никакого пива!» — сердито сказала я. «Ну, доча!» — заныл Ленинит. «Не вредничай, и вообще мне доктор прописал!» Я удивилась. Несколько дней назад папеньку скрутила боль в желудке. Ленинит понесся к докторам и пришел очень грустный. «Язва у меня», — шепотом сообщил он. «Вот до чего жизнь довела. Эх, мало хорошего я видел, одни зоны». Я хотела было справедливо возразить папеньке, что в тюрьму он каждый раз попадал по собственной инициативе. «Очень прошу вас, не подумайте, что Ленинит был диссидентом, борцом за социальную справедливость. Нет, мой родитель — банальный вор, правда, бросивший криминальную стезю. Сейчас он честно трудится на мебельной фабрике. Впрочем, имея такую жену, как Наташка, не забалуешь. У нее хуже, чем на зоне. Даже шагать влево или вправо не понадобится. Достаточно лишь подумать о чем-то крамольном, и сразу расстрел без предупреждения. Поэтому я ответила отцу: «Не стенай. Язва сейчас лечится за неделю. Пропьешь курс таблеток и здоров». Папенька тяжело вздохнул и теперь не забывает при каждой возможности вспоминать язву. Ленинит вытащил из сумки клинское. «Что же тебе сказал доктор?» — поинтересовалась Томочка. «Если уж очень захочу выпить, то ни водку, ни коньяк, ни вино, а чуток пива», — ответил Ленинит. «Эх, хорошее дело!» Марина Степановна брезгливо отодвинулась от стола. «Хотите глоточек?» — радостно предложил ей папенька. «Не познакомились мы. Здравствуйте, Ленинит, отец Вилки». Уж не знаю, что собралась ему ответить мать Вавана, судя по ее сжавшимся в нитку губам, ничего хорошего. Но тут в кухню влетела Кристина и заорала: «Вот!» Я с удивлением посмотрела на нее и улыбнулась. На ее пальце висела бутылка. «Кристина!» — сердито сказала Томочка. «Мы все поняли. Пошутила и хватит. Вынимай палец». Девочка покачала головой. «Не получается!» «Отвратительное поведение!» — процедила Марина Степановна, прижимая к себе Никитку. «Хотя чего ждать, если бедный подросток живет в такой семье? Вы этого младенца испортите!» «Немедленно вытащи!» — обозлилась я. Кристя попыталась выдернуть палец, но ничего не вышло. «Ерунда!» — рявкнула Марина Степановна. «Потряси сильней!» «Что случилось-то?» — засуетился Ленинит. Я быстренько ввела папеньку в курс дела. Томочка так и этак пыталась вытащить Кристин палец. «И правда, ничего не выходит?» — выдохнула она. «Рука, наверное, отекла». «Да разбейте бутылку!» — посоветовала Марина Степановна. Мы подвели Кристю к мойке, и я осторожно ударила по бутылке разделочной доской. Но толстое стекло устояло. «Мне больно!» — заорала Кристя. «Если даже раскокаем бутылку, горлышко останется на пальце», — засуетилась Томочка. получится эффект не снимающегося кольца. «Кристи, одевайся, поедем в травмпункт», — рявкнула я. Кристи пошла в прихожую. «Все равно бред», — кипятилась Марина Степановна. «Что влезло, то и вылезти должно». «Не верю. Девочка придуряется». Ленинит вышел в коридор. «Где Поля с Кристинки?» — спросила я. «Нас без него не примут». Томочка побежала к себе в спальню. Никитка весело огукал, прыгая на руках у Марины Степановны. И тут в кухню вернулся Ленинит. Тихим шагом пересек помещение и молча сел на табуретку. Меня что-то кольнуло. Я подняла глаза, глянула на папеньку и заорала. «С ума сошел!» На пальце у него висела бутылка. «И правда не вылезает», — грустно сказал он. «Вертел-вертел, никак». «Немедленно ступай за пальто», — прошипела я. «Потом побеседуем». В метро мы произвели фурор. Правда, сначала Ленинит и Кристи, стесняясь окружающих, прикрывали бутылки. Но потом им надоело так сидеть. Пассажиры, увидав сладкую парочку, зашушукались. Наконец, одна тетка не выдержала и спросила. «Рекламируют чего? Не пойму никак». «Нет», — ответила я. «Пальцы в горлышко засунули, указательные». «Зачем?» — влезла в разговор девочка, одетая в клочкастую шубейку. Я глубоко вздохнула и стала объяснять ситуацию. На этом мои мытарства не закончились. Ленинит и Кристи перестали стесняться и принялись рассказывать вновь входящим, каким образом на их пальцах оказались бутылки. Каждый раз рассказ вызывал одну и ту же реакцию. «Не может быть! Если туда вошел, то и назад непременно должен выйти!» В травмпункте я ввела парочку в кабинет к доктору. Тот внимательно выслушал анамнез. «Понятно», — протянул врач. «Сначала ребенок, а потом его дедушка засунули пальцы в горлышко. Что ж, бывает». С абсолютно равнодушным лицом он начал мыть руки. Кристи и Ленинит прижались друг к другу. Им явно стало страшно. А у меня возникло очень неприятное ощущение. Ну, как у главы семейства Олигофренов. Вытерев пальцы, врач подошел к Кристи и сделал быстрое движение. Она вскрикнула, палец выскочил наружу. Через секунду та же процедура была проделана с Ленинидом. «Свободный», — сообщил хирург. «Анна Ивановна, кто следующий?» «Мальчик 3 лет с ластиком в носу», — ответила медсестра, потом повернулась ко мне. «Чего стоите?» «Но у них пальцы похожи на сардельки», — робко сказала я. «А вы чего хотели?» — рассердился хирург. «Теперь только 3 часа отек спадет». «Почему?» «Ступайте себе», — сурово заявила медсестра. «Не досуг болтать, очередь сидит. Постеснялись бы, взрослые люди. Не дети ведь, а глупостями занимаетесь». Естественно, на обратном пути Ленинит и Кристи болтали без умолку и довели меня почти до бешенства. Томочка открыла дверь и затряслась от хохота. «Тебе смешно», — вздохнула я. «Прикинь, как все в метро веселились». Но подруга застонала и замахала руками. Столь бурная реакция всегда спокойной, даже слишком уравновешенной Тамары очень удивила меня. «Там!» Сквозь приступ хохота бормотала Томочка. «Там!» «Что? Где?» — засуетилась я. «Иди в кухню!» — простонала подруга, по ее лицу текли слезы. В полном недоумении я побежала туда и вначале не обнаружила ничего интересного. Никитка сидит в стульчике и колотит пластмассовым молоточком по столу. Марина Степановна стоит у окна. Я хотела было спросить у Томочки, зачем она отправила меня сюда. Но тут мама Вована повернулась. «Вы не поверите. Вы, безусловно, мне никогда в жизни не поверите. Но у нее на пальце висела бутылка». Марина Степановна, как все упертые пожилые люди, решила доказать собственную правоту. А теперь угадайте с трех раз, кто повез ее в травмапункт. В метро она сидела, опустив руку в пакет. Издали казалось, что у несчастной сломана кисть, поэтому никакого ажиотажа в подземке мы не вызвали. Цирк начался в травмапункте. Увидав нас, хирург нахмурился. «Такое ощущение, что мы уже встречались сегодня», — процедила медсестра. «Правильно», — залебезила я, — «привозила к вам девочку и дедушку. Они были с бутылками на пальцах». «А теперь чего?» — буркнул хирург. «Вот, гляньте на бабушку». Марина Степановна вынула руку из пакета. «О, Господи!» — воскликнула медсестра. «Вы над нами издеваетесь?» Хирург молча встал и пошел к умывальнику. «Вовсе нет», — извиняющимся тоном сказала я. «Просто когда люди слышат про эту историю с бутылкой, у них мигом возникает здоровое желание проверить утверждение на практике, потому что кажется...» «Если еще кого сегодня приведете», — оборвала меня медсестра, «то имейте в виду, ничего делать не станем». «Успокойтесь, Анна Ивановна», — сказал доктор, вытирая руки. «Мы не имеем права отказывать в помощи людям, даже таким, как эти». Спустя секунду Марина Степановна была освобождена. «А правда», — задумчиво пробормотал врач, — «отчего же он не выходит? Ведь должен». На его лице появилось выражение мальчика, который запихивает картофелину в выхлопную трубу автомобиля. «Понимаете, что я имею в виду? Ну, такая гримаска естествоиспытателя». Я ухватила Марину Степановну за плечо и выволокла в коридор. Надо бежать из этого травмапункта со всех ног, потому что хирург тоже пал жертвой эпидемии. Сейчас он не сумеет удержаться от желания проверить тезис на практике, сунет палец в бутылку, а суровая медсестра поколотит ни в чем не повинного человека. То бишь меня.